Глава 18. Нина. Оскар озаботился тем, что вместо изрезанного матраса мне положили новый, заменили еще что-то по мелочи, поэтому первым делом я растянулась на кровати прямо в одежде, закрыла глаза и лежала так, балансируя на грани между сном и явью не меньше получаса. Затем встала и переоделась в удобную спортивную одежду, налила чаю, выпила чашку, затем обула кроссовки, старый пуховик, который достался мне вместе с квартирой, и подошла к окну. Там уже не Сережа был, второй парень. Его я знала меньше, но привычки мал-мала изучила. Например, то, что в машине он никогда не курит, что, конечно, похвально. Так как на улице снег идет, вряд ли он будет лазать в телефоне, неудобно. Картинка с камер наблюдения транслируется на приложение в телефоне, это я знала. Поэтому стояла в обуви и жарком пуховике у темного окна спальни и ждала. Курить он вышел минут через 15. Я вспотеть успела. Он закурил, а я, не теряя времени, метнулась к выходу из квартиры. Захлопнула дверь, прошмыгнула на последний 6-й этаж дома, оттуда на чердак. Этот чердак не закрывался вообще. Летом там лазили мальчишки, кто-то грозился вообще заварить дверь, да руки так и не дошли. На крыше было порядком снега. Шла, и ноги проваливались. Куда вообще управляющая компания смотрит, которой я регулярно коммуналку оплачиваю? Я пересекла обширное заснеженное пространство до противоположного конца крыши. Там пожарная лестница. Старая, местами тронутая ржавчиной, но крепкая, я уже проверяла. Я стряхнула снег с верхних перекладин и медленно начала спускаться, стараясь не смотреть в темноту под ногами. Высоты я не то чтобы боялась, но не одобряла. Лестница обрывалась на втором этаже, но спрыгнула я в сугроб и приземлилась достаточно мягко. Затем, спокойно уже и не оборачиваясь, дошла до остановки на соседней улице. Было еще не поздно, автобусы ходили. Я села на 15-й, расплатилась и притулилась у окошка. Жестко потянула спать, настолько, что побоялась вырубиться и пропустить нужную остановку. Поэтому вскоре я встала и ехала уже стоя, держась за поручень и тихонько покачиваясь вместе с автобусом. Выйдя из автобуса, дошла до обычной серой многоэтажки, задрала голову. Нужные мне окна светились. Домофон в нужной мне квартире отсутствовал, поэтому пришлось ждать, когда пройдет кто-то из жильцов и пропустит меня. Затем тарабанить в квартиру. Федя открыл заспанный и лохматый, опухший и немного на себя не похожий. «Пил?» — спросила я. «Вчера. Сегодня даже не похмелялся». «Молодец». Я скинула обувь и прошла в квартиру, на ходу расстегивая пуховик. «Грязно, но бывало и хуже». Я убрала со стула кружку и села. «Ты чего пришла?» — наконец удивился он. «Тебя же охраняют». «Через чердак», — отмахнулась я. «Ведь все изменилось». «Что именно?» — приподнял бровь он. Я вздохнула. «Вот как ему рассказать? Он же сумасшедший меня сочтет. Там девочка в детском доме, дочь Вадима. Ее мать умирает, больше ее девать некуда». «Знакомая история», — равнодушно отозвался Федя. «И ты тут каким боком?» «Я вспомнила Полину. Федь, я хочу забрать ее, эту девочку. Деньги есть, я справлюсь». Он закрыл глаза, пытаясь взять себя в руки и не наорать на меня. Пошел на кухню. Я услышала звук открываемой пивной бутылки. С ней он и вернулся. Сел на продавленное кресло, сделал большой глоток. Он был красивым, мой единственный друг. Пусть и пытался свести на нет свою красоту алкоголем и случайными связями. Я верила, что однажды ему просто надоест так жить, и он перестанет. Он зарабатывал достаточно, но не любил, не умел любить себя, как большинство детдомовских детей. До сих пор жил в квартире, которую ему выдало государство, хотя давно были деньги на другую. Не сделал ремонта. В коридоре мешки мусора, полные упаковок от пиццы и другой готовой еды из доставки. Пыль. Единственное, что содержится в идеальном порядке – дорогущий компьютер, стоящий в углу комнаты, словно на пьедестале. Это друг, любимец и кормилец Феди. Федя тем временем сделал еще несколько глотков и, наконец, посмотрел на меня. Последние минуты он старательно делал вид, что меня здесь нет. «То есть потому, что какая-то чужая девочка напомнила тебе о другой чужой девочке, о которой ты заботилась миллион лет назад в детском доме?» «Ты готова подставить под удар план, над которым работала несколько лет?» «Ну, почему сразу так? Я могу довести дело до конца, удочерить Юлю, а потом сбежать вместе с ней». «Ты собираешься удочерить ее? Ты пользуешься чужим именем, дура!» «Не кричи!» — вспылила я. «Оскар поможет, и вообще, может, есть какие-то другие способы?» «Какие? Украсть девочку и пуститься в бега? Конечно! Так же ей будет лучше, чем в детском доме!» Я поднялась со стула и принялась ходить взад-вперед по тесной, заставленной комнате. Захотелось вдруг ногти грызть, но от этой привычки я отучила себя еще много лет назад и усилием воли сдержалась. Я не могу ее там оставить. «Можешь. Тем более, раз она очаровала и влюбила тебя, поступит так еще с кем-нибудь, и ее заберут. Маленьких хорошеньких девочек усыновляют куда чаще, чем нелюдимых лопоухих мальчиков». «Нормальные у тебя уши». «Не суть. Выкинь эту ерунду из головы. Хватит дурить. Возьми себя в руки». Я застонала от бессилия и вновь рухнула на тот же самый злополучный диван. Он был явно старше меня и сейчас огорченно застонал, сетуя на такое обращение к старикам. «Мы не раз и не два видели, как усыновленные дети становились жертвами семейного насилия, как их возвращали назад, наигравшись как бракованных. Я не могу быть уверена, что Юлю усыновят, что она будет счастлива в новой семье». «А с тобой будет?» «Будет!» — вскликнула я. «Федя, вспомни нас! Холодных, голодных, никому не нужных! Я, некогда любимая дочка, оставшаяся без всего! Ты, ботан и задрот, в мире, где важна была сила! Мы были вдвоем против целого мира!» «Но мир, к сожалению, не увлекательная и добрая книжка. Выкини с головы лишнее и иди к своей цели. Ты столько об этом мечтала!» Ушел на кухню, загремел там, я пошла следом. Он закинул опустевшую бутылку в мусорный пакет, достал из коробки несколько подсохших кусков пиццы и поставил их в микроволновку. «Пиццу будешь?» «Нет, спасибо». Федя вдруг сел напротив меня и взял мои руки в свои. Я вдруг не к месту подумала об Оскаре. Почему все так запуталось? Почему не может быть простым и ясным? «Я сошла с ума, да, Федь?» — тихо спросила я. Он погладил мои холодные пальцы. Мы дружили столько лет, но крайне редко касались друг друга, словно убежденные в том, что мы вообще не заслуживаем и недостойны настоящего человеческого тепла. «Еще нет», — усмехнулся Федя. «Но ты близка к этому. Сама на грани, под чужим именем, возможно, под следствием, а решила ребенка брать. Дорогая, ты раньше боялась завести даже животное, а ребенок — это куда серьезнее». «Я знаю, знаю, но она так нуждается во мне». «Точно не будешь пиццу?» Я отмахнулась и пошла к выходу. Еще не ночь, но обратно я вернулась на такси, доехав до ближайшего к дому магазина. Обратно влезть по пожарной лестнице было бы проблематично, поэтому я схватила пакет картошки и бродила с ним по рядам, ожидая, когда появится кто-нибудь из соседей. Первым оказался бравый вояка. «Ниночка!» — воскликнул он. «Странный вы выбрали наряд. Впрочем, под лицу все к лицу. Давайте, давайте, мигом донесу вашу картошку до дому». Мы шли с ним к дому и болтали. Я надвинула капюшон пуховика как можно ниже и заткнулась, проходя мимо машины охраны, чтобы не узнал по голосу. Сосед придержал передо мной дверь, так и дошли до этажа. Он рассыпался в комплиментах, а я слушала. Наверху шустро проскочила в свою квартиру под прикрытием широкой мужской спины и внутри, захлопнув дверь, выдохнула. Я точно сошла с ума.